127. Март 10. Несомненно, наступление перемен во всем мире. Народы насторожились в ожидании, бессознательно ждут. Понимают все, что дальше так продолжаться не может, ибо тяжко в мире. Возопьет дух человеческий в цепях самоограничений. Тех немогущих удовлетворить чаяния их уберут народы с арены действия. Глаза открываются у всех. Пространство самонасыщено новыми идеями человеческих взаимоотношений. Зов сотрудничества звучит. Поворачивается спираль эволюции. Воздуха, жизни и света, но не хлеба и зрелищ хотят народы. Взоры всех устремлены к родине, от нее ждут слова. И это слово свое она скажет. За нею уже идут, но за нею пойдут магнитом света влекомы. Пойдут все, кто не захочет погибнуть в сетях мрака самоограничения и отсталости. Убедительность действительности будет ведущим импульсом. Знамя, ведущее в руках стотысячных, поднимается мощно. Жертвы, принесенные не напрасны. Победил свет.